Она не заметила Гундербита черного, стоящего в маленькой поперечной улочке. Но водитель видел, как она проехала. Когда он устремил большую машину в ряд машин, один из шоферов вынужден был срочно затормозить. Он громко выругал Кигана. Гундербит переменил ряд и, наконец, достиг Остина. «Она едет как сумасшедшая», — проворчал Силк, у которого шляпа была сдвинута на затылок. «Эти девчонки все ненормальные». «Она совсем неплохо выкручивается», — возразил Киган. «Я бы хотел посадить ее за руль Гундербита, чтобы посмотреть, что из этого выйдет». Силк ворчал. «Эти молодые все ненормальные». В очень короткий срок Нонна доехала до границы города и замедлила ход. Ее уже не раз задерживали и дорожная полиция, и дорожные служащие, которым, казалось, доставляло особое удовольствие нагибаться к ее маленькой машине, чтобы посмотреть, как она будет реагировать на их замечания. Но она думала: «О, как это будет ужасно, если она из-за этого опоздает». Теперь она ехала по большой дороге со скоростью 50 км в час, точно выдерживая скорость, а в нескольких метрах от нее ехал Гундербит. Она включила поворот и свернула на стоянку. Оставив машину, она побежала в магазин. Меню сегодняшнего вечера состояло из устриц, зажаренных и заправленных беконом, рагу из баранины с овощами и зеленью, приготовленная по-венгерски, которое Нонна считала своей гордостью. Когда она выбирала кусок баранины, светловолосый мужчина с маленьким ртом и зелеными глазами подошел и толкнул ее. Она зашаталась и сердито оглянулась. «О, простите», — проговорил он, дотронувшись пальцами до полей шляпы. «Я поскользнулся». Он отошел и исчез в толпе. Нонна посмотрела на продавца. «Вы посмотрите на это. Вы это видели? Он чуть не опрокинул меня». Продавец, молодой человек, с улыбкой и восхищением, возразил ей: «На что вы жалуетесь, мисс? Вы меня опрокидываете каждый раз, когда я вас вижу». Нонна не могла удержаться от смеха. «Ну ладно, ладно. Я возьму вот это. Но, пожалуйста, поторопитесь, я очень спешу». На другом конце магазина Том Фридли, инспектор магазина, давал отдых всему телу, сидя на стуле. Он знал, что должен был обходить кругом. Его работа заключалась в том, чтобы безостановочно обходить магазин, наблюдая за покупателями. Но шум, жара и то, что он находился на ногах уже много часов, принудили его сесть, чтобы отдохнуть. Он немного задремал, когда твердый палец уперся в его плечо. Он вскочил с виноватым видом и поднял глаза на человека, который нагнулся к нему. У этого человека был стеклянный глаз и шрам на лице. «Это ты, Флик, коробки?» — спросил он. «Это я. Что произошло?» — спросил Фридли, делая усилия, чтобы приобрести хладнокровие. «Там находится девушка, которая справляется сама», — ответил ему человек. «Я подумал, что это может вас заинтересовать. Она только что сделала прогулку по магазину. Она умеет действовать с невинным видом». «Боже мой!» — воскликнул Фридли. «Где? Где она?» «В кондитерском отделе. Вы не можете ее пропустить. Рыжая в синем пальто и белом платье». «Пойдите, покажите мне ее. Вы мне понадобитесь как свидетель. Вы видели, как она крала?» человек